Их истинное тело представляет собой клубок щупалец и голову с красными глазами, и они искусно пользуются магией плоти. Мальчик лет 10 меньше, чем за минуту, может превратиться в высоченного амбала, а самое страшное их оружие – ментальная магия. Даже сильный маг не сможет в одиночку противостоять высшему вампиру. «А кровь мою ты проверял на псевдоплоть?» «Да, у высших кровь уже как у твари, а если бы это была псевдоплоть, она бы испарилась за минуту», – пояснил он, а я перевел свой хищный взгляд на старуху. Глава 12. Еще немного поболтав, мы разбрелись по своим спальным местам. Старуху мне так и не дали проверить на принадлежность к вампирам. Когда я достал нож и, подходя к старухе, немного пошутил: «Не бойся, я тебя не больно зарежу». К старухе подбежала лиса и обняла ее со словами: «Не надо, баба хорошая». «Ну, раз ты так считаешь, тогда ладно», – сказал я лисе и перевел взгляд прищуренных глаз на старуху с тем смыслом, что «я тебя еще выведу на чистую воду». А с утра началась экскурсия по острову, заодно и распределение обязанностей. Мина сразу вызвалась быть поваром, на что мы с радостью согласились. Показав заводь и способ ловли рыбы, я всех новеньких привел в восторг, а братья-близнецы Чук и Хек стали ответственны за рыбалку. Старуху определили в няньке лисе, а их обеих в помощнице Лике. А потом общими усилиями мы поставили шалаши для вновь прибывших. На следующий день мы собрались сажать семена. Вот только для этого придется новеньким светить наш трактор с плугом на ножной тяге. Оркус показался мне адекватным мужиком, да и семья у него здесь, и им идти некуда. Так что мы с ним в одной лодке, и никаких причин, чтобы меня кому-то сдать или мне навредить, у него нет. А местные расклады он знает получше Лики, все же местный бизнесмен. И я решил с ним посоветоваться, отозвал его и Лику подальше от всех и начал разговор. «Оркус, ты уже понял, что мы не так просты, как кажемся?» «Ха, еще бы! Да вы охренеть, какие странные! Признавайся, ты тоже из грязных, но твои изменения как-то связаны с ростом или взрослением?» Сделал он такой вид, что теперь-то ему все стало понятно. «Ну, типа того, не стал я вдаваться в подробности своего поведения. Но это еще не все. Видел наше жилище, мебель и остальное?» «Ну да, я так и подумал, что с вами жил или живет маг земли», – кивнул он. «Нет, это все сделал я. Я маг земли», – развел я руками. «Гонишь», – недоверчиво уставился на меня Оркус. «Ты как с господином разговариваешь, чернь?» – разъярилась Лика. «О, великая госпожа, простите недостойного, велите дать мне плетей», – саркастически произнес Оркус. А я почему-то представил Лику с хлыстом и в кожаных одеждах, отчего мне на миг показалось, что дохнуло жаром инферно. «Ну-ну, Лика, не переживай. Этот раб освободился, но мы в следующий раз купим тебе парочку других, помоложе и посимпатичнее. Сможешь хоть каждый день их наказывать», – успокоил я девушку. «Да ну тебя!» – надулась Лика и отвернулась, сложа руки на груди. Я вкратце поведал Оркусу свою историю с момента пробуждения в лесу и встречи со Стригом, опуская некоторые моменты, такие как приживление мне элита. «А ты не думал свою родню поискать?» – спросил Оркус. «Нет, конечно. Во-первых, я найду себе кучу проблем во время поиска, вплоть до ошейника на шею. Во-вторых, а зачем мои родители скрывались и от кого? Может, они родственника императора грохнули, перед этим над ним надругавшись? А уехать в столицу, поступить в академию? Не факт, что доеду. Маленький мальчик 10 лет без денег в крестьянской одежде и говорит, что маг земли. Ну и не хочется Лику бросать», – привел я аргументы. «Ну да, ну да», – задумчиво пробормотал Оркус. «Какого ты говоришь ранга?» «Я еще не умею определять свой ранг, но Лика говорит, что должен быть выше третьего, а она ученица одного крутого алхимика. Подольстил я Лике, чтоб не дулась». «Ну а как быстро ты можешь укреплять?» – спросил Оркус. «Зависит от того, насколько надо укрепить. К примеру, квадрат метр на метр с толщиной в два твоих пальца могу укрепить за одну минуту. При этом я использую весь объем ядра. По прочности будет как сжженный кирпич», – пояснил я. «Хорошо еще, что их единица измерения длины шаг приблизительно равен метру. Не приходится заморачиваться вычислениями». «Это хорошо, очень хорошо», – – обрадовался чему-то Оркус. «Что хорошего-то?» – не понял я. «Я же тебе рассказывала на примере мага сенсоров», – начала пояснять Лика. «Помимо ступени нужно еще развивать умение. Чем оно сильнее развито, тем большую работу ты можешь сделать с теми же затратами по мане. А также возрастает сила воздействия. Так быстро укреплять на твоем ранге может не каждый. Да, наверное, и никто не может. Для этого нужно жить в лесу, где повышенная концентрация маны приблизительно в 3 раза больше, чем в столице. И с утра до вечера копаться в грязи, используя свое умение. И делать это каждый раз до осушения ядра, испытывая при этом сильнейшие боли». Глядя на меня, закончила Лика со слезами на глазах. «А-а-а!» – покивал своим мыслям Оркус. «Теперь мне стало понятно ее столь фанатичное восхищение тобой». Лика зло глянула на Оркуса и, развернувшись, ушла, а я подумал. «Ну что тут такого? Трудиться с утра до вечера, при этом каждую минуту испытывая сильную боль в груди на несколько секунд. Да по сравнению с моей прошлой жизнью, когда, вернувшись после армии, я помог Маше залететь, а потом после нашей свадьбы были работа, учеба, пеленки, и все это в один день». Когда постоянно засыпаешь, стоя в автобусе, и все время происходит какая-то суета, куда-то бежишь, что-то делаешь, и все равно нигде не успеваешь. А тут благодать, свежий воздух, природа. Тут я как будто наконец-то выбрался в отпуск. Оркус, надо что-то решать со старухой. Для нас всех жизненно необходимо сохранять в секрете информацию об этом месте и о моих возможностях. Всех, кроме нее». «Если я все при всех расскажу и начну пользоваться своими способностями, то она может свалить в город и там продать все наши тайны». «Может», – Оркус провел большим пальцем по горлу. «А потом концы в воду», – кивнул он на реку. «Не», – поморщился я, – «неправильно это как-то, да и повода она не давала». «Она странная, я видел, как она гладила столешницу и при этом что-то шептала и плакала». «Это-то да. Но кто из нас не без греха? Ты вон вообще зеленый», – ехидно проговорил я. «Я вообще таким родился», – обиженно буркнул Оркус. «Решено», – хлопнул я в ладоши. «Идем к старухе и предлагаем 2 варианта. Или она завтра же с утра валит с моего острова, либо надевает ошейник. Там есть настройки расстояния. Выставим 1 километр, и тогда пусть живет с нами». Мы пошли к остальным. Я попросил всех присесть на лавку, а сам стал перед ними и объявил ультиматум старухе. К моему удивлению, старуха сразу согласилась надеть ошейник, а у нее был такой вид, что, казалось, она сейчас согласилась бы и на яд. После того, как на нее надели ошейник, я вновь вкратце рассказал свою историю. И про то, что я маг Земли, и про то, что мы теперь в одной лодке. Во время моего рассказа старуха оживала на глазах, а под конец вообще начала улыбаться. «Да, ну и хрен с ним», – подумал я, глядя на счастливо улыбающуюся старуху. «Кто их знает, этих блаженных?» А тем временем старуха встала с лавки и представилась. «Здравствуйте, меня зовут Мария». А я про себя добавил. «Прошу, позаботьтесь обо мне». На следующий день мы занялись огородом. На самой широкой поляне острова мы выкорчевали несколько деревьев, а после, пока я пахал, остальные избавлялись от ненужной растительности. Управились мы за 2 дня, а вечером после окончания работ Оркус завел разговор. «Ну, и что дальше будем делать? Какие ближайшие планы?» – спросил он, глядя на меня. «Нам нужно прокачать меня и Лику, меня в первую очередь, потому...» «Дальше можешь не продолжать, и так все понятно, а оружие?» «Лика одолжит тебе секиру, другого оружия у нас нет». «Пима, дерево или трава, если надрезать ее в одном нужном месте...» «С нее потечет смола. При застывании она хрупкая, как стекло, но если ее после окропить кровью твари, то она становится прочной, как металл. Эту смолу заливают в форму, а после высыхания на нее льют кровь твари, отчего она аж шипит и дымится. Смола меняет цвет и приобретает новые свойства. Самое распространенное оружие – инструменты, изготовленные из смолы пимы». «И где ее можно найти?» – заинтересовался я. «В лесу. Она не любит соседей, и если увидишь проплешину среди деревьев, то, скорее всего, там растет пима». «Тогда завтра с тобой прогуляемся по лесу», – сказал я, а про себя подумал. «А, так вон из чего были сделаны копья и топоры деревенских». Не успели мы с Оркусом отойти от переправы на 1 километр, как что-то выскочило из кустов, а потом упало. «Ты его убил?» – нервно спросил я Оркуса, смотря на жрача размером чуть больше того, которого завалила Лика. «Нет, получилось оглушить. Он быстро придет в себя, как только я отойду. А ты режь ему глотку». Я перерезал, как только Оркус отошел на 10 шагов, и снова в меня влился черный дым. Я занимался постройкой жилья для Оркуса и его семьи. Мария, которая бабка, переехала в мой дом вместе с Лисой, для чего пришлось ставить второй топчан. А в это время Оркус вместе с Ликой были в поиске. Они еще с утра покинули остров, чтобы пособирать магические травы, а по возможности качнуть Лику. После поглощения жрача я поинтересовался Оркуса, как он так ловко оглушил его, в то время как я лишь тупо хлопал глазами. «У меня 5-й ранг воина и опыт охоты на твари в 10 лет», – ответил он, пожав плечами. Чук и Хек носили мне емкости с готовым раствором, чтобы ускорить строительство, а женщины собрались у уличного стола, готовили обед и, не умолкая, о чем-то переговаривались, отчего с их стороны слышался сплошной гул. «Как-то тут людно стало», – подумал я. Глава 13. Оркус с Ликой вернулись под вечер, и Лика, ничего не говоря, побежала в дом. «Что это с ней?» – спросил я у приближающегося Оркуса. «Стаю из 3 мальков зачистили. Лика одного поглотила, побежала свою алхимию тренировать. Я с тобой вот о чем хотел поговорить. Прокачаем мы тебя, и ты построишь нам убежище, чтобы мы пережили в нем гон. Прокачаем Лику, она будет готовить эликсиры, которые мы будем продавать, тем самым обеспечивая постоянный доход для нашего маленького поселения. Я правильно понимаю, что это и есть твои планы на ближайшее будущее?» «Ну да, как-то так». «Так вот, я тебе скажу, как оно все будет на самом деле. В следующий раз, когда пойдем к торговцу, он приведет еще бедолаг вроде нас, которым не посчастливилось стать или родиться грязными. А он их приведет, будь уверен. Монеты он любит, а тут, считай, получает их из воздуха. Не знаю, какие у него договоренности с Орденом Чистоты, делится он с ними или нет, но они есть, потому что всех грязных, которых изгнали из города, вывозить в лес поручают именно ему. Спасибо тебе большое, что ты нас спас. Ночь в лесу мы бы не пережили. Я тебе должен, Лео, и никогда не забуду, что ты сделал для меня и моей семьи. С моей стороны не жди подстав и предательства. Помни об этом», – смотря мне прямо в глаза, сказал он. «Я запомню», – кивнул я, чувствуя в его эмоциях искренность. «Так вот, когда он приведет людей, среди них будут и женщины, и дети. Если ты их не возьмешь к себе, они не проживут и суток. Твари как-то чувствуют скопление людей, и ночью их чувствительность усиливается. Я понимаю, что всем не поможешь, но если есть достаточно места и провизии, почему бы не помочь хотя бы нескольким и не дать им умереть от клыков и когтей тварей? И еще одно, Лео. Если мы будем торговать эликсирами с баронством через этого торговца, то все равно рано или поздно про это прознают, и тогда к нам придут или люди барона с тем, что нужно платить налоги, проживая на его землях, или святители чистоты для проверки на ересь и запрещенные вещи, а возможно лихие люди тоже с предложением поделиться, а то и все отдать». «Да, печальную картину ты мне обрисовал, так что ты предлагаешь? Неспроста же ты начал этот разговор». «Я предлагаю брать всех, кого он приведет, приводить их на остров, а уже тут разбираться, кого оставлять в ошейнике, а кому его снимать. Но и тех, и других можно представить к делу. Работу на острове мы всем найдем, самых непонятливых и буйных отправлять поплавать в речку. А еще я хочу передать весточку своим знакомым, которые из них согласились бы на переезд сюда, а они воины, не из последних. Нет, ты не подумай, твое главенство я оспаривать не собираюсь, и друзей хочу позвать не для того, чтобы вместе с ними здесь всем заправлять. Просто у нас действительно есть некоторые товарищи из грязных и чистых, которых не устраивают порядки в империи. Они обычно все время на охоте или в поиске, и не раз мне говорили, что постоянно переживают за родных, надолго уходя из дома. А бывали случаи, когда по возвращению домой они находили родных на улице или в рабских ошейниках. Тут же им не придется далеко ходить, ну и порядки у тебя в городе будут получше». «Подожди, подожди, в каком еще городе?» – не понял я.